Ситуация складывалась в мою пользу. Прошлой ночью закрутил гайки покруче, и Росс не принял вызов. На его месте я бы понял, что камень и разбитое окно — это настоящий вызов, и вышел бы драться. Но Росс не я. Да, ситуацию я оценивал положительно. Поставив поднос, миссис Броуди сказала. «Мне нужно будет уйти, мистер Лукас. Моя соседка заболела. Вы не против, что обед немного запоздает? Я вернусь не раньше 2 часов». «А что, если вы оставите мне сэндвичи? Тогда вам не надо будет беспокоиться и торопиться». Она просияла. «Вот спасибо, вы так любезны. Я оставлю сэндвичи на кухне». После завтрака я подошел к окну и стал наблюдать. Через несколько минут после 9 появилась Бет и пошла к машине. Даже на таком расстоянии я слышал бессильное тарахтание мотора, который она пыталась завести. В конце концов Бет сдалась и вернулась в бунгало. Я предположил, что она сказала Россу о поломке машины. Выйдет ли он? Я ждал. Минут через 15 снова вышла Бет и уехала на мотороллере. Итак, Росс, по-видимому, слишком напуган, чтобы появляться на улице. Не прошло и 3 минут после отъезда Бет, как я услышал, что в гостиной звонит телефон. Я подошел к двери, отпер замок и приоткрыл ее. Я услышал, что миссис Броуди говорит. «Алло!» Последовала пауза. Потом она сказала. «Кто-кто?» «Нет, таких здесь нет. Как вы говорите? Девери?» «Нет». Долгая пауза, затем она сказала. «У меня живет мистер Лукас». Еще одна пауза. «Да, верно, он снимает комнату». Снова пауза. «Подождите, я спрошу у него». Значит, бывший полицейский Росс меня все-таки вычислил. Я не был этим ни удивлен, ни встревожен. Я вышел в коридор, а миссис Броуди, уже одетая для визита, выглянула из гостиной. «Тут вас спрашивает какой-то человек, мистер Лукас. А мне пора идти, я уже опаздываю». «Благодарю. Надеюсь, с вашей подругой ничего серьезного». Я проследил, как она ушла, затем вошел в гостиную и взял трубку телефона. «Да». «Это вы, Девери?» Голос Росса дрожал. «Допустим, я». «Я должен с вами поговорить». «Мне с вами не о чем разговаривать, Росс. Я разговариваю только с Бет». «Послушайте, мне нужно с вами поговорить. Она вернется не раньше, чем через час. Это мой шанс. Я хочу прийти к вам». Голос может передать самые различные эмоции. В его голосе звучал страх. «Ладно, Росс, не знаю, хорошо ли ты стреляешь, но я стреляю неплохо. Если тебе нужна перестрелка, приходи. Будет перестрелка». «У меня нет пистолета. Клянусь, у меня нет пистолета». Он чуть не плакал. Или он говорил правду, или он тот еще лжец. «Тогда поступим так, Росс. Приходи к дому. Входная дверь будет открыта. Входишь, идешь по коридору, сворачиваешь в 3-ю комнату налево. Я буду ждать тебя с пистолетом». Я бросил трубку. Я подошел к окну и стал ждать. Через 2 минуты появился Росс. На нем была спортивная рубашка и хлопчатобумажные брюки. Я навел на него свой полевой бинокль, но не смог разглядеть ни одной складки, которая выдавала бы спрятанный пистолет. Я приподнял бинокль и посмотрел на его лицо. По мере того, как он приближался, почти бегом, лицо становилось все больше и больше. Я с трудом узнал в нем того сурового, непреклонного копа, который засвистел мне при нашей первой встрече. Это была тень человека, побледневшее лицо, под глазами темные круги, жалко кривящийся рот. Похоже, война нервов превратила его в колбасный фарш. Я оставил открытыми входную дверь и дверь моей спальни. Сам же с маузером в руке прошел в спальню миссис Броуди и чуть-чуть приоткрыл дверь. Я не хотел рисковать. Минут через 5 я услышал, что Росс входит. Он закрыл за собой входную дверь. «Дэвери!» В его голосе слышалась дрожь. Я ждал. Он медленно прошел по коридору и остановился у моей двери, а я вышел в коридор. «Стой, где стоишь, Росс!» — сказал я с угрозой в голосе. Он замер. Я подошел к нему, ткнул дулом Маузера в спину и пробежался руками по его телу. Убедившись, что при нем нет пистолета, я втолкнул его в свою комнату. Росс неуверенно прошел на середину и остановился. «Я выхожу из игры, Дэвери», — сказал он, не оборачиваясь. «У нас с тобой никаких счетов нет, с меня хватит». «Садись». Росс подошел к креслу и опустился в него. Я сел на кровать, целясь в него из Маузера. Мы глядели друг на друга. Нет, это была не хитрость. Передо мной сидел испуганный, потеющий ублюдок, который тревожился только о своей шкуре. Я положил пистолет рядом с собой и, достав пачку сигарет, закурил и перебросил ее Россу. Он прозевал подачу, и пачка упала на пол. Он кинулся ее поднимать и дрожащими руками закурил сигарету. «Давай, Росс», — подбодрил я его, — «рассказывай». «Она сумасшедшая», — выпалил Росс. «Я ее больше не могу выносить. Я уже много дней заперт с ней в одном доме». Бет сошла с ума. Она поехала в город покупать пистолет. Бет требует, чтобы я пришел сюда и застрелил тебя. Я оглядел его, испытывая лишь презрение. «А ты не хочешь застрелить меня, Росс? Подумай о деньгах, которые достанутся тебе, если я буду мертв». «О деньгах?» Его голос сорвался на визг. «Не нужны мне теперь эти деньги!» Росс сжал кулаки. «Я хочу уехать! Все эти ее разговоры! Она меня с ума сведет! Слушай, Дэвери, клянусь тебе, я знать не знал, что она задумала убить своего мужа. Я тебе клянусь. Ты должен мне поверить. С того момента, как я ее встретил, я понимал, что она ненормальная, но мне от нее было не отвязаться. Я не мог без нее. Я рассказал ей про твое прошлое, но, клянусь, я не знал, что она задумала. Клянусь, Дэвери, я не убийца, даже ради всех денег на свете. Когда она рассказала мне, что вы с ней убили маршала, я только глаза вытаращил. Я хотел выйти из игры, но она объяснила, как устроить все так, что я окажусь замешанным. Она по мне с ума сходит, а для меня она просто подстилка». Он умолк и диким взглядом обвел комнату.